Оценивайте работу по качеству, а не количеству. Многие люди думают, я буду работать ровно на ту сумму, которую мне платят, и эта сумма должна быть пропорциональна времени, которое я трачу на работу. Достаточно немного полистать сайты для офисных работников в интернете, чтобы обнаружить бесчисленное количество людей, считающих этот подход совершенно нормальным. Они верят, что в их сфере другие работают так же, как они, и потому крайне чувствительны к заработной плате коллег. Выпускники одного и того же университета, по их мнению, должны получать одинаковую зарплату, и наличие идентичных сертификатов якобы гарантирует равные условия. Они воспринимают принцип «равная оплата за равный труд» как незыблемую истину, игнорируя индивидуальные различия между людьми. Этот взгляд ни в чем не отличается от того, как мыслили рабочие эпохи индустриализации. Студенты, подрабатывающие на временных работах, часто думают так же. Сон Син-Дже, добившийся огромного успеха, внедрив в Южной Корее Pizza Hut, написал в своей книге «Стартовый капитал» всего 72 тысячи вон, «Я нанимал множество студентов для подработки. Среди них было немало тех, кто говорил, я стану известным дизайнером или я буду сертифицированным бухгалтером, но при этом считал, что подработка — это просто способ заработать на карманные расходы, и относился к работе спустя рукава, лишь бы отбить свое время. Однако я ни разу не видел, чтобы кто-то из них действительно стал дизайнером или бухгалтером. Даже если ты моешь посуду, нужно делать это с увлечением. Тогда и в основной работе ты будешь проявлять такую же страсть и в итоге добьешься успеха. Я полностью согласен с этим. Из огромного числа студентов, подрабатывающих на временных работах, лишь немногие вызывают у работодателя желание нанять их на постоянной основе. Большинство из них выполняют работу так, что их можно заменить в любую минуту. Возможно, они считают, что платят им слишком мало, чтобы выкладываться на полную. Однако помните, именно такой подход — прямой путь к бедности. Стаси Гарделла в 1994 году, будучи студенткой университета Эмори в Атланте, подрабатывала в одном из местных ресторанов. Она проявляла особое рвение, например, мыла посуду так, чтобы не оставалось ни капли воды, и аккуратно расставляла ее. Ее увлеченность заметил управляющий заведением, и после окончания университета она была принята на работу в штат. Всего за 5 лет она стала директором по маркетингу в головном офисе сети Outback Steakhouse, которая занимает 4-е место среди ресторанных сетей США. Ее называют «Золушкой индустрии». Сама Гарделла считает своими основными принципами настойчивость, преданность делу и страсть. Ли Инье, поступившая в 1992 году в парк развлечений Эвеленд в городе Йоннин на должность рядового сотрудника, также была невероятно предана своему делу. Вот один из примеров. Зимой 1993 года, поздно вечером, она заметила семью из 4 человек, где примерно 5-летний ребенок стоял и дрожал от холода. Его одежда и обувь промокли, пока он катался с горки. Она отвела ребенка в комнату отдыха для персонала, чтобы он согрелся, и отдала ему свои ботинки. Некоторые говорили, что в этом не было необходимости, но если бы это был мой родственник, я бы не смогла оставить его мерзнуть, — объясняла она. Уже через год после трудоустройства Ли Энье получила награду «Лучший сотрудник по обслуживанию клиентов». Ее достижения включают ускоренное повышение, награду в конкурсе улыбок и премию председателя на внутреннем конкурсе качества обслуживания в компании Samsung. Через 4 года после начала работы она была назначена преподавателем Академии обслуживания. Еще один пример. Уборщица из гостиницы «Ритц-Карлтон» в Сан-Франциско, Вирджиния Асуэла. Филиппинка, которая в 1974 году в возрасте 27 лет приехала в США, устроилась уборщицей в гостинице, поскольку с аттестатом о среднем образовании у нее не было других вариантов. В 1991 году она начала работать в Ритц-Карлтон, где прошла обучение по общей системе управления качеством. Многие ее коллеги смеялись, считая, что говорить о качестве в уборке — абсурд. Но она отличалась от остальных. Женщина вела небольшую записную книжку, куда записывала особенности и привычки гостей тех номеров, за которыми она ухаживала. Когда такие клиенты возвращались, она могла предоставить обслуживание, полностью соответствующее их ожиданиям. Более того, она улучшила процесс замены постельного белья. Хотя гостиница уже исследовала этот процесс и пришла к выводу, что оптимально выполнять его вдвоем, женщина предложила складывать чистое белье в порядке, обратном его укладке на кровать. Это значительно ускоряло работу. Ее усилия и преданность не остались незамеченными. Она получила самые престижные награды для сотрудников гостиницы, включая премию Five Star и награду Малкольма Болдриджа за производительность. Позвольте поделиться своим опытом. Когда я учился в университете при военной базе, мне приходилось зарабатывать, продавая косметику и продукты, которые выносили с базы. Я носил их в сумке и предлагал в элитных жилых комплексах. В основном этим занимались женщины, и мужчине вроде меня было нелегко пройти даже через охрану. Но если хотя бы один клиент открывал дверь, я делал все возможное. Я учил на зубок английские надписи на каждой баночке и рассказывал, как использовать товар. Продавая, например, вазелин, я объяснял, что им можно снимать макияж с глаз, и рекомендовал пользоваться ватными палочками, которые тоже показывал. Когда я продавал консервированную ветчину спэм, то предлагал новые рецепты ее приготовления. Мои усилия не прошли даром. Один клиент приводил другого, их число росло в геометрической прогрессии, появились предварительные заказы. Вот несколько принципов, которые я усвоил в то время. Первый. Делай то, что не делают другие. Второй. Не гонись за мгновенной выгодой. Третье. Богатые живут среди себе подобных. Четвертый. Завоевав доверие одного клиента, со временем получишь в его окружении еще больше клиентов. Поэтому, даже занимаясь самой тяжелой физической работой, делайте ее на совесть. Есть два основных правила о вознаграждении за труд. Во-первых, пока вы сами не докажете свою ценность, ничего не получите. Считаете, что будете работать усерднее, если вам станут больше платить? Этот мир не таков, чтобы заранее верить в ваше усердие и честность. Если вас устраивает работать спокойно и зарабатывать понемногу, пожалуйста, продолжайте. Никто не осудит. Но помните, не завидуйте богатым, ведь у вас просто нет шансов вырваться из бедности. Во-вторых, колесо вознаграждения всегда сначала движется медленно. Для того, чтобы набрать скорость, требуется время. Однако люди часто теряют терпение, если не видят результатов за несколько месяцев упорного труда. Такие спринтеры разочаровываются и быстро возвращаются к своему привычному отношению к работе. Задумайтесь, если вы пару ночей просидели над задачей, вы действительно думаете, что в следующем месяце зарплата вырастет? Мир уже сталкивался с такими ожиданиями, поэтому не спешит вам доверять. Возьмем, к примеру, корову. Цена здорового, взрослого скота составляет около 3 миллионов вон. А бык-производитель, который передает свои лучшие гены, может стоить до 300 миллионов вон. Люди тоже различаются по своей ценности. Верите, что все люди равны? Теоретически это звучит красиво, но на практике так бывает только перед лицом рождения, старости, болезней и смерти. Если вам не нравится это утверждение, подумайте. Хотя все повара равны как люди, их блюда имеют разное качество и цену. Вы ведь сами предпочитаете вкусную лапшу невкусной, не так ли? Забудьте о том, сколько часов вы работаете и что за это получаете. Сосредоточьтесь на результате вашей работы. Демонстрируйте уровень, соответствующий тому признанию, которого хотите добиться через несколько лет. Если вы не богаты, ваше главное богатство — это ваше тело и время. Вкладывайте их в повышение качества своей работы. наемный труд не приведет к богатству? Наоборот. Если вы не умеете хорошо работать внутри компании, снаружи у вас тоже ничего не получится. Хорошая работа в компании становится залогом успеха вне ее. Главное не само место работы, а ваши навыки. Тот, кто хорошо справляется с делом внутри компании, будет высоко оценен и за ее пределами, а значит, и лучше вознагражден. Иногда вы будете считать, что ваши усилия не стоят того вознаграждения, которое вы получаете. Но если вы подождете, люди сами начнут вас искать, а ваша ценность со временем вырастет. Эта ценность станет вашим стартовым капиталом. Да, вы столкнетесь с насмешками и завистью, но всегда помните, те, кто завидует и смеется, остаются на месте. Через 5 лет вы будете жить в другом мире, нежели те, кто сейчас критикует вас. Важно. Первое. Помните, что существуют работы, где ваше усердие не приводит к достойной оплате. Второе. В некоторых местах лояльность и умение угождать важнее, чем профессиональные навыки, особенно в крупных и стабильных организациях.